Глава вторая. Возражение господина Погодина. В начале своей статьи «Новое мнение господина Иловайского» Погодин говорит, что ему тяжело вновь распространяться о своих доказательствах в опровержении моих положений, что он ограничится опровержениями некоторых и, кроме того, общими положениями. Жаль, что наш почтенный ветеран не исполнил своего намерения, то есть не занялся опровержением хотя бы только двух-трех из моих наиболее существенных положений, но опровержениями систематическими и сколько-нибудь обстоятельными. Вместо того, он в коротких словах перебирает большую часть моих положений, сопровождая их категорическими, голословными замечаниями и часто не обращая никакого внимания на мои доказательства. А что касается до его общих соображений, то вот пример. В 8, 9, 10 и 11 веках норманы, обитатели Дании, Швеции и Норвегии, были хозяевами на всех европейских морях – немецком, атлантическом, средиземном. Взгляните на карту их морских походов. Они переплывали океан, нападали на Германию, Голландию, Францию, Британию, Италию, Ирландию, Испанию, Грецию. Проникали в устья всех больших рек и селились по всем побережьям. Показывались и водворялись на островах Феррарских, Аркадских, на отдаленной холодной Исландии, в Северной Америке, задолго до Колумба. А противники норманнства, с господином Иловайским включительно, хотят, чтобы норманы оставили в покое только одну соседнюю нашу страну, для них самую удобную, подлежащую и подходящую, то есть устья Немана, Вислы, Двины и Невы. С чем это сообразно? Да они с этих мест и начать должны были свои нашествия. Они очень рано узнали дорогу к ней и через нее в Константинополь, Каспийским казарам, в Пермь, Биармию. Все летописи, греческие, русские, арабские, полны описанием их повсеместных набегов и представляют везде совершенно одинаковые черты. В этих немногих строках заключается довольно много погрешностей против истории. Во-первых, норманы в 8 и 9 веках не только не были хозяевами в Средиземном море, но едва начали туда проникать, а тем более они не нападали на Грецию. О 10 и 11 веках не может быть и речи, так как наша Русь ясно выступила под своим именем уже в 9 веке. А будто норманы проникали в устье всех больших рек и селились по всем побережьям, что это такое, как не гипербола? Какое нам дело до того, что норманы показывались на Феррарских островах, в холодной Исландии и даже в Северной Америке? И заметьте, все это было уже после появления Руси в истории. Господин Погодин спрашивает, с чем сообразно, чтобы норманы оставили в покое нашу страну? Не только сообразно, отвечаем мы, но совершенно естественно, так как наша страна не лежала ни в Ирландии, ни в Исландии. Стремление норманов на запад вполне согласно с ходом средней истории, когда северные и восточные варвары шли на запад и юг, где находили богатую легкую добычу. Иногда этих варваров вытесняли с востока другие народы, далеко уступавшие им в знаменитости. Не буду говорить о готах, укажу на племя, выступившее на поприще европейской истории почти одновременно с норманами, на угров. Они приводили в трепет всю Среднюю Европу и завоевали обширные земли, а между тем эти угры изгнаны из Южной России ордою печенегов и потом отброшены от Нижнего Дуная болгарами. Угры и доселе благоденствуют в чужой земле. А где их гонители-печенеги? Что сделалось с их победителями славянскими болгарами? По теории же господина Погодина выходит следующее. Так как угры громили Германию, Италию, Францию, Византийскую империю, западных и южных славян, то покорение ими соседней России уже подразумевается само собой. Относительно нормандских походов через Россию в Константинополе Хазарию, норманисты все имеют в виду слова нашей летописи о пути из варяг в греки. Но в первой статье своей мы уже указали, что слова летописца надобно относить к его собственному времени. Тут, разумеется, 12 век и никак не ранее 11-го. Летописец наивно описывает путешествие апостола Андрея по тому же пути –